Внушаете, что фашистских мерзавцев можно и нужно разгромить. И, не дожидаясь ответа, положил трубку. Да, нужно морально поощрять людей. Каждый день донесения, печать, говорят о том, что тысячи солдат, командиров, политработников, жертвуя жизнью, бьются за каждый рубеж. Кроме чисто военных дел, Сталину ежедневно по несколько часов приходилось заниматься и хозяйственными, и организационными вопросами. Вот на днях они с Маленковым и Жуковым рассмотрели вопрос, поставленный Ленинградской партийной организацией, о создании ополченческих дивизий. Сталин еще не мог знать, что этот почин выльется в мощное движение. К концу года будет создано около 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков, сыгравших заметную роль в обороне Отечества. 4 июля Вознесенский и Микоян доложили проект решения ГКО о выработке военно-хозяйственного плана обеспечения обороны страны. Сталин подписал проект почти без рассмотрения. В приемной толпились военные. А он уже ждал с фронтов все худших и худших вестей. Вознесенский, торопясь, успел доложить Сталину, что 30 июня СНК СССР утвердил общий мобилизационный народно-хозяйственный план, предусматривавший в кратчайшие сроки перестроить экономику на военный лад. Перед Вознесенским у Сталина был Шверник, председатель Совета по эвакуации, докладывавший, как идет выполнение постановления ЦК ВКПБ и СНК о порядке вывоза и размещения контингентов и ценного имущества. По плану в первую очередь эвакуировались на восток лишь предприятия, расположенные вблизи границы. Но уже через несколько дней военные неудачи заставили коренным образом пересмотреть расчеты. Никто еще тогда не знал, что за предельно короткие сроки к январю 1942 года будет перевезено и вскоре введено в строй 1523 промышленных предприятия, в том числе 1360 оборонных. Переоценить этот факт невозможно. Только неимоверными, фантастическими по самоотверженности усилиями советских людей целая индустриальная держава переместилась на тысячи километров на восток и быстро начала восстанавливать утраченный военный арсенал. Достаточно сказать, что несмотря на великое переселение, часто под бомбежками, в 1941 году оборонная промышленность выпустила 12 тысяч боевых самолетов, 6,5 тысяч танков, около 16 тысяч орудий и минометов. Приняв на полтора часа военных, Сталин вновь вернулся к партийным и государственным делам, подписав предложение Маленкова о назначении на 1170 крупных военных заводов и предприятий тяжелой промышленности СССР парторгов Центрального комитета. Сталин написал записку Маленкову. «Советую подумать о создании этого института и в политотделах МТС и совхозов». Сегодня мы знаем, что в ноябре 1941 года было принято решение о создании нескольких тысяч политотделов в МТС и совхозах. На сельское хозяйство в результате потери огромных территорий и ухода рабочей силы на фронт легла тяжелейшая задача обеспечить армию и страну продовольствием. Так складывался почти каждый день у человека, вобравшего в себя все мыслимые высшие должности. Война еще больше утвердила его в положении абсолютного диктатора. Вот что рассказывал мне Ковалев, бывший нарком путей сообщения. Помню, пригласили меня тогда начальника управления военных сообщений на совещание в Кремле. Смотрю, железнодорожники, военные, работники Центрального комитета. Здесь же Каганович, Берия, который курировал одно время транспорт. Зашел Сталин. Все поднялись. Он без предисловий. ГКО принято решение создать транспортный комитет.